Я вцепился в его рукав, и мимо нас опять понеслись огни. Скорость нашего движения была такой, что они растягивались в зигзаги и ломаные линии. Впрочем, я был почти уверен, что это какая-то иллюзия. Ветра неизбежного при такой скорости на своем лице я не ощущал. Словно, когда барон начинал двигаться, в движение приходили не мы, а мир вокруг нас. Я совершенно потерял ориентацию и не понимал, куда мы несемся. Иногда мы замирали на несколько секунд, и тогда мне удавалось рассмотреть сидящих возле ближайшего костра. Большей частью это были заросшие бородами мужики с винтовками, очень похожие друг на друга. Как только мы оказывались рядом, они валились на черную землю. Один раз, кажется, вместо винтовок у них в руках оказались копья, но наша остановка была слишком короткой, чтобы я мог сказать наверняка. Я понял, что мне напоминали наши перемещения. Именно такими сумасшедшими и необъяснимыми зигзагами движется в ночной тьме летучая мышь. «Вы, надеюсь, понимаете, Петр?» — загрохотал в моем ухе голос барона. «Что мы с вами сейчас не в таком месте, где можно врать. Или даже быть не вполне честным». «Понимаю», — сказал я, чувствуя, что от мелькания желто-белых полос и ломаных линий у меня начинает кружиться голова. «Ответьте мне на один вопрос», — сказал барон. «Чего вы сильнее всего хотите в жизни?» «Я?» — переспросил я и задумался. Это был вопрос, на который трудно было ответить, не соврав. Я долго думал, что же мне сказать, и не мог остановиться ни на чем. Как вдруг ответ пришел сам собой. «Я хочу найти свою золотую удачу», — сказал я. Барон громко захохотал. «Отлично», — произнес он. «Но что это для вас такое, золотая удача?» «Золотая удача», — ответил я, — «это когда особый взлет свободной мысли дает возможность увидеть красоту жизни. Я понятно выражаюсь?» «О, да», — сказал барон. «Если бы все выражались так понятно и по существу, как это вы пришли к такой отточенности формулировок?» «Это из моего сна», — ответил я. Точнее сказать, из моего кошмара. Эти странные слова я запомнил совершенно точно. Они были записаны в большой тетради из дома умалишенных, которую я листал в этом сне. А листал я ее, потому что там должно было быть что-то очень важное обо мне. «Да», — сказал барон, поворачивая вправо. При этом карусель огней вокруг нас совершила какое-то боковое сальто. «Очень хорошо, что вы сами об этом заговорили. Вы здесь находитесь именно потому, что Чапаев просил меня объяснить вам одну вещь. Собственно, нельзя сказать, что он просил меня объяснить что-то особое, чего он не мог бы сказать сам. Он вам уже все сказал последний раз по дороге сюда. Но вы до сих пор от чего-то думаете, что мир ваших снов менее реален, чем то пространство, где вы пьянствуете с Чапаевым в баньке». «Вы правы», — сказал я. Барон резко остановился, и сразу же замерла пляска огней вокруг. Я заметил, что огни костров приобрели какой-то тревожный красноватый оттенок. «Но отчего вы так думаете?» — спросил он. «Да хотя бы от того, что в конце концов я возвращаюсь в реальный мир», — сказал я. «Туда, где я, по вашему выражению, пьянствую с Чапаевым в баньке. Нет, на интеллектуальном уровне я хорошо понимаю, что вы хотите сказать. Больше того, я даже замечал, что в тот момент, когда кошмар снится, он настолько реален, что нет никакой возможности понять, что это всего лишь сон. Можно также трогать предметы, щипать себя». «Но тогда каким образом вы отличаете сон от бодрствования?» — спросил барон. «А таким, что когда я бодрствую, у меня есть четкое и недвусмысленное ощущение реальности происходящего. Вот как сейчас». «А сейчас, значит, оно у вас есть?» — спросил барон. «В общем, да», — сказал я с некоторой растерянностью, хотя ситуация, надо признать, необычная. «Чапаев попросил меня взять вас с собой, чтобы вы хоть раз оказались вместе, которое не имеет никакого отношения ни к вашим кошмарам о доме умалишенных, ни к вашим кошмарам о Чапаеве», — сказал барон. «Внимательно поглядите вокруг. В этом месте оба ваших навязчивых сна одинаково иллюзорны. Стоит мне бросить вас у костра одного, и вы поймете, о чем я говорю». Барон замолчал, словно давая мне время прочувствовать эту жуткую перспективу. Я медленно оглядел черноту с бесчисленными точками недостижимых огней. Он был прав. Где были Чапаев и Анна? Где был зыбкий ночной мир с кафельными стенами и рассыпающимися в прах бюстами Аристотеля? Сейчас их не было нигде. И больше того, я точно знал, что нет никакого места, где они могли бы существовать, потому что я, именно я, стоявший рядом с этим непонятным человеком, да и человеком ли, и был той возможностью, тем единственным способом, которым все эти психбольницы и гражданские войны приходили в мир. И то же самое относилось к этому мрачному лимбо, к его перепуганным обитателям и к его высокому суровому часовому. Все они существовали только потому, что существовал я. «Мне кажется», — сказал я, — «я понимаю». Юнгерн с сомнением посмотрел на меня. «Что же именно вы понимаете?» Вдруг сзади до нас донесся дикий крик. «Я! Я! Я! Я!» Мы одновременно обернулись. Недалеко от нас, метрах в 30 или 40, горел костер. Но он выглядел совсем не так, как остальные. Во-первых, совсем другим был цвет пламени. Оно было тусклым, и от него шел дым. Во-вторых, в костре что-то трещало, и от него в разные стороны летели искры. И в-третьих, этот костер выбивался из строгой линейной планировки остальных огней. Он явно горел в неположенном месте. «А ну-ка, пойдемте посмотрим», — пробормотал Юнгерн и рванул меня за рукав. Люди, сидевшие у костра, совсем не походили на остальных подопечных барона. Их было четверо. Самым беспокойным был жирный детина в ядовито-розовом пиджаке с ежиком каштановых волос на голове, напоминавший небольшое пушечное ядро. Он сидел на земле, обхватив себя руками так, словно собственное тело вызывало в нем непристойную страсть, и не переставая вопил: «Я! Я! Я!» Интонация его криков менялась. Когда мы с бароном только услышали их, в них звучало звериное торжество. А когда мы подошли ближе, это я стал как бы вопросительным. Рядом с крикуном сидел худой тип с коком, одетый во что-то вроде матросского бушлата, и парализованно смотрел в огонь. Он был неподвижен, и если бы его губы не начинали иногда шевелиться, можно было бы решить, что он без сознания. Похоже, только бритый наголо толстяк с аккуратной бородкой был полностью в себе. Он изо всех сил пихал обоих своих спутников, словно пытаясь привести их в чувство. Отчасти ему это удалось. Худой блондин с коком что-то запричитал и стал раскачиваться, как на молитве. Бритый толстяк принялся был расталкивать второго своего спутника и вдруг поднял глаза на нас. Мгновенно его лицо исказилось ужасом. Что-то крикнув своим спутникам, он вскочил на ноги. Барон тихо выругался. В его руках появилась лимонка. Сняв кольцо, он кинул ее в костер. Она шлепнулась на землю метрах в 5 от наших ног. Я рефлекторно прыгнул на землю и закрыл голову руками. Но прошло несколько секунд, а взрыва все не было. «Вставайте», — сказал барон. Открыв глаза, я увидел его склоненную надо мной фигуру. Я видел барона как бы в искаженной перспективе. Протянутая мне ладонь была у самого моего лица, а внимательно глядящие на меня глаза, в которых сливались, отражаясь огни множества костров, казались двумя единственными звездами на здешнем небе. «Благодарю», — сказал я, поднимаюсь. «Я сам». «Не сработало?» «Отчего же», — сказал барон. «Все отлично сработало». Посмотрев на то место, где только что горел костер, я с изумлением увидел, что ни костра, ни сидящих вокруг него людей, ни даже выжженного пятна на земле передо мной нет. «Что это было?» — спросил я. «Так», — сказал барон, — «хулиганье. Шаманских грибов наелись. Сами не знают, куда попали». «А вы их...» «Да нет», — сказал барон. «Что?» Просто привел в чувство. «Я почти уверен», — сказал я, «что уже видел где-то этого толстяка с бородкой. То есть не то, что почти, я абсолютно уверен». «Может быть, вы видели его во сне?» «Может быть», — ответил я и подумал, что так и есть. Этот бритый господин однозначно ассоциировался у меня с белыми кафельными стенами и холодным прикосновением иглы к коже, которые были обычными атрибутами моих кошмаров. Несколько секунд мне казалось, что я даже могу вспомнить его имя, Но потом мое внимание увлекли какие-то другие мысли. Юнгерн между тем стоял рядом молча, словно взвешивая слова, которые он собирался сказать. «Скажите, Петр», — заговорил он наконец, — «кто вы по политическим взглядам? Я полагаю, монархист?» «Разумеется», — ответил я. «А что, я даю повод для каких-то других?» «Да нет», — перебил барон. «Просто я хочу привести пример, который вы должны хорошо понять. Представьте себе непроветренную комнату, в которой набилось ужасно много народу. И все они сидят на разных уродливых табуретах, на расшатанных стульях, каких-то узлах и вообще на чем попало. А те, кто попроворнее, норовят сесть на два стула сразу или согнать кого-нибудь с места, чтобы занять его самому. Таков мир, в котором вы живете. И одновременно у каждого из этих людей есть свой собственный трон. Огромный, сверкающий, возвышающийся над всем этим миром и над всеми другими мирами тоже. Трон поистине царский. Нет ничего, что было бы не во власти того, кто на него взойдет. И самое главное, трон абсолютно легитимный. Он принадлежит любому человеку по праву. Но взойти на него почти невозможно, потому что он стоит в месте, которого нет. Понимаете? Он находится нигде. «Да», — сказал я задумчиво. «Я как раз вчера об этом думал, господин барон. Я знаю, что значит «нигде». «Тогда подумайте вот о чем», — сказал барон. «Здесь, как я уже сказал, оба ваших навязчивых состояния, и с Чапаевым, и без, одинаково иллюзорны. Чтобы оказаться в «нигде» и взойти на этот трон бесконечной свободы и счастья, достаточно убрать то единственное пространство, которое еще остается, то есть то, где вы видите меня и себя самого. Что и пытаются сделать мои подопечные». Но шансов у них мало, и через какое-то время им приходится повторять унылый круг существования. Так почему бы вам не оказаться в нигде при жизни? Клянусь вам, это самое лучшее, что в ней можно сделать. Вы, наверное, любите метафоры. Так вот, это то же самое, что взять и выписаться из дома умалишенных. «Поверьте, барон», — прочувствованно начал я, прижав руку к груди, но он не дал мне договорить. И сделать это нужно до того, как Чапаев использует свой глиняный пулемет. Потом, как вы знаете, не останется вообще ничего, даже нигде. «Глиняный пулемет?» – переспросил я. «А что это такое?» «Чапаев ничего не говорил вам?» «Нет». Юнгерн нахмурился. «Тогда не будем углубляться в эту тему. Пусть в вашей памяти останется метафора – выйти из дома умалишенных на свободу. И тогда, может быть, в каком-нибудь из своих кошмаров вы вспомните наш разговор. А сейчас нам пора. Ребята заждались».